Глава седьмая. Как перекличка ворона и арфы. 1995 год. Двери ему открыла строгого вида женщина в очках, лет под 50, похожая на японку. Миссис Элизабет Амато, должно быть, что-то смутно знакомое почудилось ему в ее облике. «Проходите», без акцента и без выражения, сказала она. «Миссис Розен будет с минуты на минуту». «Давненько, давненько не виделся. Значит, наша Танечка теперь стала миссис Розен. Да и вас, госпожа Амато, я определенно раньше видел». Элизабет Амато молча распахнула перед ним двойные двери в гостиную. «И все же, госпожа Амато, мы с вами явно встречались раньше», — настойчиво продолжил Рафалович, желая как можно лучше сориентироваться в предложенной ему игре. «Не помню», — тем же непроницаемым голосом произнесла японка. «Пройдите, пожалуйста. Миссис Розен будет с минуты на минуту». Он вошел, цепким взглядом оглядев огромную, знакомую ему по нескольким переговорам и презентациям гостиную. Здесь уже томились те, кто и должен был явиться сюда по приглашению. Точнее, томился только Ник Захаржевский, выступающий нынче под гнусным псевдонимчиком Люсьен Шоколадов в каком-то новомодном гей-клубе, а проще сказать, кабаке для педиков. А Ванька Ларин мирно спал в кресле у окошка. На неухоженного, задрипанного Ларина он посмотрел с сочувствием. «Потом надо будет потолковать с мужиком, узнать, чем дышит, помочь как-нибудь. А вот Захаржевский Шоколадов вызвал только омерзение. Совсем скурвился дипломат. Кто бы мог подумать?» Ник явно не узнал его. Рафалович решил не представляться и в серьезные разговоры не вступать. От этого он вряд ли узнает что-нибудь достойное внимания. Он сел в свободное кресло, потянулся краем глаза, не забывал следить за дверью. В прихожей послышались оживленные голоса, и он прервал очередной настороженный вопрос собеседника, заставшего его замолчать. Дверь широко распахнулась. «Доктор и миссис Розен», — торжественно объявила Элизабет Амато. 1983-1984 год. «Не, ну точно к нам шеф», — подал голос снизу Шкарлати. «Обычно-то их борта вон там, краешком сигают, а в этот раз видишь, где висят. Может, спустимся?» Павел опустил руку, которую козырьком держал над глазами, и рукавом штормовки смахнул пот с лица. «Похоже, так», — согласился он. «Рановато немножко. Я с военными по рации связывался. Обещали послезавтра нас перебросить. Правда, здесь мы уже все облазили. Последние дни ходим для очистки совести. Пошли, Левушка». Военный Мишка в черно-зеленом камуфляжном раскрасе завис чуть в стороне от лагеря, метрах в 15 над землей. Ветер от винта рябил тенты палаток и сдувал с голов шапки, надетые для защиты от солнца. «Чего не садится-то?» — спросила Кира, задрав рыжую голову. «Да не по графику вроде», — отозвался Герман Фомич. «Чернов говорил, на послезавтра вызывать будет». Вертолетчики распахнули дверцу и скинули веревочный трап. По нему стал бодро спускаться какой-то человек в брезентовой геологической куртке с рюкзаком за плечами, За ним еще один в джинсовом костюме и тоже с рюкзаком. «Кто это?» — спросил Кошкин с обычным своим удивленно придурковатым видом. «Сейчас узнаем». «Мать не видать, да это ж Лимонтий собственной персоной». «Кошкин, бегом туда. Рюкзачок принять, до лагеря донести. Кирка, плитку раскочегарь, чайник ставь по-быстрому, они с дороги чайку захотят. Толяныч, иди зови Чернова». Спустив пассажиров, вертолетчики втянули трап. Машина развернулась и начала подъем. «Он со Шкарлаттой в маршрут пошел», — лениво отозвался Толик Рыбин. «А Жапар с Аликом образцы сортируют. Всех сюда. И чтоб перед начальством, значит, по струночке. Ну ты, Фомич, артист. Только кому ты тут тюльку гнать будешь? Все свои вроде». «Свои? А кто с Лимоном прилетел, ты знаешь?» «Я лично нет». «Молчу», — поспешно сказал Толик и помчался к дальней палатке. Вскоре обитатели лагеря стояли в некоем подобии шеренги, развернувшись лицами в ту сторону, откуда приближался Кошкин с двумя рюкзаками. Следом за ним вышагивал Лимонтьев, заботливо придерживая под ручку того второго в джинсовом костюме. «Ну, Кирка, твоего полку прибыло», — заметил Герман Фомич, внимательно вглядевшись. «Лимон бабу привез». «Иди ты», — воскликнул Толик Рыбин, потирая руки. «Ох, займемся, я тебе займусь», — цыкнул на него Фомич и наставительно добавил. «Сначала поляну надыбай, сатирик». Изобразив на лице радостное удивление, он семенящей рысью двинулся навстречу спустившимся с небес. «Вячеслав Михайлович, что ж вы не предупредили, что прибываете?» — крикнул он шагов с десяти. «Мы бы все чин-чином подготовили, как в лучших домах». «Здравствуйте, здравствуйте, Герман Фомич!» Лимонтьев приблизился к нему и подал руку. Фомич восторженно схватил ее и горячо пожал. «Знакомьтесь, пожалуйста. Татьяна Валентиновна, позвольте представить вам Германа Фомича Клязьмера, моего зама по АХЧ. В данный момент завхоза экспедиции». «Здравствуйте». Искательно глядя Тане в глаза, Фомич бережно, как фарфоровую вазу, принял протянутую ею руку. «Это Герман Фомич, Татьяна Валентиновна Ларина, знаменитая киноактриса, и супруга Павла Дмитриевича», — пояснил Лимонтьев. На подвижном, как у обезьяны, лице Германа Фомича проступило благоговейное выражение. «Не очень знаменитая», — с улыбкой уточнила Таня. «Татьяна Валентиновна специально прилетела из Парижа со съемок, чтобы повидаться с Павлом Дмитриевичем», — сказал Лимонтьев. «Не преувеличивайте, Вячеслав Михайлович. Не из Парижа, а из Братиславы. К тому же съемки уже закончились». Герман Фомич семенил рядом, приговаривая. «Надо же, надо же! То-то порадуется, Павел Дмитриевич!» «А вот и наша славная команда», — объявил Лимонтьев, когда они вышли к палаткам и остановились перед строем. «Здравствуйте, товарищи!» «Здравствуйте, Вячеслав Михайлович!» — хором отозвалась команда, при этом глядя не на него, а на Таню. «А где Павел?» — шепотом спросила она у Германа Фомича. «Павел Дмитриевич, в маршрут ушли. Скоро будут». Лимонтьев представил Тане участников экспедиции, двух крепких накачанных парней, коллектора Толю Рыбина и рабочего Костю Кошкина, и рыжую долговязую повариху Киру Кварт. «А вот это наши растущие научные кадры, аспиранты Павла Дмитриевича», — сказал Лимонтьев, подойдя к краю шеренги. «Это Бейшимбаев Жапар, Извините, Жапар, никак не запомню вашего отчества. Дюйшанбердыевич, густым басом отозвался рослый плосколицый Жапар. Жапар Джанбердыевич и Качалов Альберт Леонидович. Здравствуйте, с легким поклоном произнес парикмахерский красавчик Качалов, раздевая Таню наглыми глазами. Она чуть поежилась, и это моментально усек Герман Фомич. Приторно улыбаясь, он взял Таню за локоток и повел к самой большой палатке, перед которой стоял раскладной столик и несколько табуреток с алюминиевой крестовиной и брезентовым сиденьем. «Чайку с дороги, Татьяна Дмитриевна?» «Извините, никаких разносолов предложить не можем. На походном, так сказать, положении и вашего прибытия не ожидали. Кирочка сейчас оладушками займется. А пока не угодно ли тушеночки с сухариками?» «Спасибо, я поела перед вылетом, а вот чаю с удовольствием выпью». «А ребята не хотят?» «Они уже завтракали». «А вот Вячеслава Михайловича мы обязательно напоим». «Вячеслав Михайлович, идите к нам». Из-за палатки вышла Кира с большим черным чайником и тремя жестяными кружками. «Сахару, сгущенки, повидло?» — спросила она, разливая чай по кружкам. «Кирочка, несите все, будьте добры», — сказал подошедший Лемонтьев. «С прибытием, Татьяна Валентиновна!» «Чернов спускается!» — крикнул на бегу запыхавшийся Кошкин. «Не Чернов, а Павел Дмитриевич!» — грозно поправил его Герман Фомич. «Сколько тебя учить, деревня?» «Где?» — спросила Таня, не дав Кошкину времени обидеться. «А вон тама!» — Кошкин показал на горный склон, где она разглядела две едва ли не микроскопические фигурки. «Через ручей где перейти?» — спросила Таня. «Это выше, Татьяна Дмитриевна», — опережая Кошкина, ответил Герман Фомич. «Кошкин, проводи». «Только вы осторожнее, Татьяна Дмитриевна, по камешкам ступайте. Горные ручьи, они коварные». Таня даже не заметила, что Фомич перевирает ее отчество. Она уже мчалась в указанном им направлении. «Очень хорошо, Павел Дмитриевич», — сказал Лемонтьев, — «я доволен. Вы успели пройтись по всем намеченным участкам, кроме вот этого». Он ткнул пальцем в карту, расстеленную на столе и прижатую по углам камнями, чтобы не трепал свежий горный ветер. «Первые партии образцов уже в Москве. Спасибо Жапару. Без вас, разумеется, никто к ним не притронется. Скажите, так, в предварительном порядке, какие-нибудь закономерности вырисовываются?» «Да, я даже предположить не мог. Ведь тогда, в 76-м, специфика получалась совсем другая. Алмазы там россыпью залегали в мраморе хрусталеносной зоны, как лал, турмалин, шпинель. Мы и в этом году начали с того участка, взяли хорошие образцы, но теперь можно ответственно говорить, что там мы столкнулись со своего рода аномалией, что алмазы были туда просто вынесены из зоны генеза вследствие какого-то пока неустановленного процесса. А зародились они вот в таких лампроитовых дайках. И месторождения их следует искать, ориентируясь на наличие этих дайк. По здешним месторождениям у меня все подробно расписано в дневниках с замерами и рисунками, а систематизировать эти данные по другим регионам я рассчитываю осенью. Думаю поручить это Жапару, пока мы с Аликом будем заниматься, собственно, минералами. Отлично, Павел Дмитриевич. Кстати, как вам ваши аспиранты? Честно говоря, я боялся, что будет хуже. Жапар не знает самых элементарных вещей, да и соображает, честно говоря, туговато. Но трудолюбив, настойчив, терпелив. в групповой работе такому человеку нет цены. Если его правильно ориентировать, он перекопает гору материала и отберет все, что нужно, ничего не упустив. У Алика нет и десятой доли трудолюбия Жапара, зато он все схватывает на лету, умеет вычленить главное и на нем сосредоточиться. Получается, что они вдвоем идеально меня дополняют. С таким расчетом мы и подбирали. А вы, помнится, еще сомневались. Был грех, не сразу разобрался. Первое впечатление было, прямо скажу, не очень благоприятное. Спасибо вам, Вячеслав Михайлович, огромное. Эх, мне бы таких помощников на 7 лет пораньше. Не пришлось бы сейчас догонять американцев. Да, задумчиво согласился Лемонтьев. Ну, а остальные работники? Жалоб нет? Какие жалобы, что вы? Исполнительны, неприхотливы, никаких эксцессов. А Герман Фомич так вообще золотой человек. Экспедиция за ним, как за каменной стеной. Вот кто настоящий начальник. А я так, зам по науке. И знаете, меня это устраивает. Волосики на лысину зачесанные, усики, как 2 слизняка на губе, глазки бегают, льстит, заискивает, в рот смотрит, продолжил с усмешкой Лемонтьев. Классический типаж завхоза-жулика. Фомич, кстати, этот образ десятилетиями оттачивал. «Зачем?» — недоуменно спросил Павел. «Игра на стереотипах. Когда человек с вашими, допустим, внешними данными и манерами честно и профессионально выполняет свою работу, никого не обманывает, ничего не крадет, это в порядке вещей. Но когда то же самое делает и не делает такой вот Фомич, это уже событие, почти подвиг. А во-вторых, ему так проще общаться с другими хозяйственниками. Он для них свой, видите ли». Кира принесла чайник и миску со свежими лепешками и поставила на край стола, подальше от карты. «Вячеслав Михайлович, Павел Дмитриевич, завтракать», — объявила она. «Я пойду остальных будить». «Да пусть поспят. Сегодня ведь маршрутов не будет», — сказал Павел, отводя взгляд. Он не любил смотреть на Киру. Она слишком уж напоминала Таню первую. Впрочем, сходство ограничивалось внешностью. А лепешки остынут, холодненьких поедят. Кира ушла, а Павел, убрав карту в планшет, обратился к Лемонтьеву. «И еще, Вячеслав Михайлович, спасибо вам огромное, что привезли мне Таню. Знаете, мы так давно не виделись. Это случай. Проездом через Москву позвонила мне узнать, как вы, а я как раз сюда собирался. Ну и предложил такой вариант. Я, Павел Дмитриевич, вот что думаю. Вы этот участок уже отработали?» «Практически да. Завтра ждем вертолет». «Вот и отлично. Экспедиция отправится на новый участок, а мы с Татьяной Валентиновной в Харок и далее». Павел печально кивнул. «Чтобы ему вертолет на пару деньков позже заказать. Эх, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. И при этом не работал. Так вот, Павел Дмитриевич, я предлагаю вам прокатиться с нами. Право на недельку отпуска вы заслужили с лихвой». Но как же экспедиция?» «Какое-то время прекрасно справится без вас. Оставьте за себя Качалова, он толковый. Только сегодня проведите с ним и с Жапаром подробный инструктаж. На карте маршруты укажите, место стоянки, поближе к тракту и к заставе, чтобы вы, когда возвращаться будете, смогли из Хрога на попутках добраться». «Ой, я Я даже не знаю, как вас благодарить, Вячеслав Михайлович». «Сочтемся», — сказал Лемонтьев и откусил кусок лепешки. «Ешьте, пока горяченькие».